«Вот спасибо», — насмешливо ему поклонился, не вставая с места, «благодарствую на добром слове и бью челом. Ты там со своим правительством в изгнании совсем от берега оторвался. Я ж по-братски», — смутился наемник. «Нет, теперь уже не наемник, а борцун за справедливость. И знаете что, наемником он нравился мне больше». Прозвучало не по-братски, а по-княжески. Я бы даже сказал, по-великокняжески. Вензеля на трусы уже нашил, хаем, еще больше смутился брат, почти, ау, что-то новенькое, выкладывай. Щелчком пальцев Санни подозвал обратно держательницу гостевых апартаментов, сделав заказ. Два чая и что-нибудь перекусить. Сдалей недоумение наблюдал за небывалым событием. Хозяйка, категорически ранее возражавшая против любой еды в общей гостиной, подобострастно прогнулась перед замаскированным князем. Сладкого или по существенно низ, бутербродов будет достаточно. Легким движением подбородка брат отпустил женщину. Что? Вопросительно посмотрел он на мою приподнятую бровь. Ничего. Поражаюсь. Чему? Насколько естественно у тебя получается отдавать распоряжение? Ты будешь удивлен, но я вообще-то князь. Ты будешь удивлен, но я вообще-то знаю. Представляешь, в школе я был прилежным учеником. Точно, ладно, уел, не был, но с тех пор я исправился. Кстати, цени, в списках отца ты идешь восьмым номером по опасности и шестым снизу среди трех десятков людей, к которым мне ни при каких обстоятельствах не стоит обращаться за помощью. Обидно, Санни замолчал, подпуская к столику хозяйку с внушительным подносом, на котором расположились исходящие паром чашки и наскоро нарезанные закуски. Оперативно бабка сработала, и трех минут не прошло. Вот, что значит, правильный посыл и аристократическое воспитание. Обидно, но с его точки зрения, наверное, справедливо. Я аккуратно сложил рукоделие, освобождая место под чаепитие. Времена меняют людей, раньше брат потребовал бы пива, а то и чего покрепче. Я, кстати, теперь знаю, что за родственник у тебя есть. Закашлялся, не вовремя сделав глоток, но, даже не дождавшись восстановления дыхания, просипел. Ради бога, молчи. Что? Почему? Ты забыл, у меня тоже слово. Назовешь имя, меня потащит на подвиги, а это сейчас совсем не к месту. Хлопок брата по спине прекратил кашель, дав совладать с голосом. К тому же я почти наверняка знаю, кого ты хочешь назвать, просто не даю себе возможности задуматься. Хаем, я-то думал, я тебе приятное сделаю. Приятное ты мне сделаешь, если наконец-то прекратишь эту глупую заварушку. Да я бы рад, и начал вываливать на меня сжатый пересказ собственных действий и переживаний. Надо же, декорации сменились, а нормально поговорить ему все еще ни с кем. Рассказ занял довольно долгое время, даже несмотря на опущенные подробности, все-таки мы не виделись целых полгода, за которые много чего произошло. То есть тебя усиленно пихают на передний план, подвел итог его сомнениям. Да, и непонятно почему. Как раз почему, я тебе легко объясню. Сейчас ты во всей империи единственный, кто может открыто выступить против цесаревича. Вспомни, во сколько у нас венценосцы присягу произносят. В 20. А где ты был в свои 20? Уже риторически задал вопрос, потому что до брата начало доходить. Что-то ты передергиваешь. Усомнился он спустя несколько минут раздумий. Убить венценосца трудно, но это не значит, что только я на такое способен. Не убить. Как раз убить, не проблема, отравить, взорвать, застрелить, любым немагическим способом можно решить на мах, вспомни век покушения и судьбу отца нынешнего императора. Да, кому я говорю, а вот ты можешь именно выступить открыто, стягивая под свои знамена всех недовольных, ну и убить, конечно, тоже. То есть ты считаешь, что меня держат эдаким пугалом, а как же быть тогда со словом Андрея Викентьевича? Нашел новый аргумент в свою пользу Василий. Он мне клялся без каких-либо условий. Ага, совсем без условий. Всего лишь с десяток если. Если сможешь победить, если сможешь посадить на трон, если усядешься туда сам. Ну, епта, совсем же без условий. И даже если ты их все выполнишь, чему тут радоваться? Дедок тебе чуть ли не открытым текстом сказал, что готов править за тебя, а ты уши и развесил. Да, Василий завис, заново анализируя упомянутый разговор, а мне так не показалось. Он ведь внука потерял, что тебе показалось, это твои личные ощущения. А внук у него был я со всеми своими прошлыми закидонами богатенького мажора, сущий младенец против его фортелей. Тебе в Аравии не до газет, наверное, было, а мне Коняев специально статьи о нем зачитывал в качестве примера, к чему приводит глупости. Тогда на меня не шибко действовало, я наоборот завидовал. Умеют же люди отрываться, а сейчас даже не знаю. Санни опасно прищурил глаза, и я не позавидовал судьбе его учителя. Настолько, что даже начал его оправдывать. Не руби сгоряча. При любых раскладах такая фигура тебе не помешает. К тому же вдруг я ошибаюсь. Ты так часто его упоминаешь, что это может быть ревность с моей стороны. Каким бы беспутным ни был Сергей Сюткин, а дед мог его по-настоящему любить. Просто имей мои слова в виду. Знаешь, каждая встреча с тобой для меня как глоток свежего воздуха. Новые мысли появляются, новые цели. Кстати о целях. Санни, я тут подумал, ты только не обижайся. Все, что сейчас происходит в столице, пока что не переходит рамки дворцового переворота. Да как же, вскинулся он. Сядь и дослушай. Поколение предков есть не только у него. Типичный дворцовый переворот. Отбрось всю мишуру, и что ты увидишь? Наследник вырывает корону у дряхлого отца и все. Санни, я полгода прожил среди простых людей, и знаешь, что я понял? Да всем плевать, кто там сидит в зимнем. Им гораздо важнее, чтобы налоги не поднимали, чтобы полиция выполняла свои обязанности, да поезда ходили по расписанию. Если цесаревич сядет на трон при неработающих регалиях, это выльется в противостояние со всем миром. Как меня просветил так неладный тебе Андрей Викентьевич, все державы станут чинить препятствия. И при этом, если на трон взгромоздит свою задницу любой другой претендент, даже при подчинении регалий препятствия не уменьшатся. Санни, не ты ли меня учил, что деньги правят миром? Хорошо, я так понимаю, что у тебя есть какие-то предложения. Да, пока наметки, но я верю, что ты их доработаешь. И, жди здесь, я притащу. Пули слетал за своими бумагами и выложил их на суд брата. Планы, планы, планы. Постулат «надо планировать лучше» горящим оттиском отпечатался в душе, и новый план я считал идеальным. Кровь все равно прольется, но ущерб я постарался свести к минимуму. Пункт первый, сразу, не обсуждается, ради какого-то Михаила, известного только связями с танцовщицами, я рвать жилы не стану. Или ты, Санни, только не говори мне, что ты принес ему слово. Мысли лихорадочно заскакали. Санни, можешь считать меня подонком или даже кем-то хуже. Санни, уже почти кричал я шепотом, потому что хозяйка гостиницы хоть и скрылась из видимости, но оставить щелочку не забыла. Слово было, привести его к императорским регалиям. Епта, ты меня испугал. Облегченно выдохнул я, план почти не меняется. Не меняется, потому что не принимается. Я не буду убивать цесаревича ради власти. Я лучше вообще откажусь от своих планов, сойду с ума, но убивать его так, как вы все от меня ждете, не буду. Как же не вовремя-то у тебя чистоплюйство проснулось, выдал я сгоряча, выдал, а сам задумался. Легко рассуждать об абстрактном убийстве, но совсем недавно я видел, как оно выглядит на самом деле. К тому же внутренний настрой для мага очень важен. У неуверенного в собственной правоте Санни легко может дрогнуть рука, что приведет к его проигрышу. Вдобавок, с чего это я отказываю беспрерывно воюющему с 19 лет князю в обычной моральной усталости? Но ёпта, насколько план усложняется. По самому краешку придется идти. Если я тебе пообещаю, что убивать Александра тебе не придется. Ты, опешил Василий. Да, я. Его убьют регалии. Если бы регалии убивали всех неугодных претендентов, посмевших их примерить, Романовых давно стало бы намного меньше. Их и так почти не осталось, но ты прав, просто так неподходящих владельцев они не убивают. Но цесаревича убьют, это я могу гарантировать. У тебя есть ключ? Удержать лицо я не смог, недоуменно уставившись на брата, отбросив на время вертевшиеся в голове грядущие сложности, ключ к регалиям, и в нескольких предложениях брат описал все, что знал об этом мифическом артефакте. Тебе какую? Короткую версию или длинную? Давай короткую для начала. Ключа не существует. Ключ – фикция. Ловушка для дураков. А, знаешь, давай длинную, сдался Санни. Ок, давай длинную. В месте, где я провел последние 2 месяца, оказалась на удивление хорошая библиотека. Настолько хорошая, что у меня мелькают подозрения. А не для меня ли она собрана? А ты не перебивай, сам захотел длинную версию. Человек, который ею владел, торговал артефактами, сравнительно неплохо в них разбирался, и подозревать умысел вроде бы ни в чем, но некоторые рукописи наводят на мысль, да, мысль. Потом мне внезапно перепало кое-что из наследства отца. Моя бляшка, тебе я ее даю только поносить, и не перебивай, Епта. Я тебя выслушал, выслушай теперь ты меня», — вздохнул, собираясь с мыслями, глотнул остывшего чая и продолжил, «начну почти лекцией, потерпи». Магия с самого своего появления будоражила умы, во все времена появлялась куча теорий, объясняющих ее существование и законы, и во все времена людям хотелось больше силы, если не для себя, то для своих потомков. Небезызвестная нам обоим теория Бишка как раз из этой оперы, но она хотя бы самая безобидная, если посмотреть другие. Ладно, это все вступления, чтобы ты проникся. Если почитать хроники времен Петра I, то первым делом бросится в глаза, что раньше сильных магов не боялись. Наоборот, они описываются как харизматичные личности, которых толпа обожала. Но уже через пару веков сильные маги вызывают у остальных только головную боль. То есть где-то в процессе выведения сверхчеловека эволюция свернула не туда. Для тех далеких лет дискомфорт окружающих был приемлемой ценой за могущество, но в наше время побочные явления от венца все больше раздражают. Тебе, как его обладателю, это лучше других известно, поэтому прописных истин больше не будет. Но если для некоего князя Солнцева создаваемые им помехи – всего лишь досадное явление, а для его отца, возможно, даже некая помощь в его службе, то для правителя это уже серьезные неудобства, особенно в наши дни, когда мир существенно изменился, и приходится иметь дело не только с магами, но и с простыми людьми, а их то ли 80, то ли 85% населения. И тут уже встает выбор, либо разбавлять кровь и отказываться для потомков от венца, который вообще-то как раз и назван венцом от первых носителей, выходцев из семьи Романовых, либо что-то предпринимать, уменьшая ущерб. Ничего нового ты мне пока не рассказал, новое начнется сейчас. Венценосцев мало, толковой статистики по вам не соберешь, однако лет 50 назад способ обойти минусы был найден, на недоверчивый взгляд Санни я исправился, считалось, что был найден. Мне метод достался в виде чьих-то дневников с кучей помарок и комментариев, в которых достаточно прозрачно намекается, что наработки применили на его высочестве Александре. Результаты наверняка были, есть отзывы, что цесаревич подавляет далеко не так, как остальная его семья, но у владельца дневника имелись основания утверждать, что именно проведенные эксперименты привели к побочному эффекту. Психике цесаревича был нанесен непоправимый вред. Вспышки гнева, затяжные депрессии, задумчиво подтвердил брат мои выводы из разбора чужих каракулей. Куда ты дел эти записи? Уничтожил. Зря, они могли бы послужить уликой. Не будь наивным, доказательством их не приняли бы, парировал я, притворившись, что не заметил мелькнувшей на дне его глаз искры алчности. Мало ли кто и чего мог накорябать у себя в тетради. Это я знаю, что библиотека подбиралась очень тщательно, и случайной ерунды там нет, а для всех остальных. Ладно, оставим. Как со всей этой историей связан ключ, точнее факт его несуществования? Как поступают со свихнувшимися венценосцами, ты знаешь не хуже меня. Но мы говорим не просто о венценосце, а о старшем сыне императора, который к тому же был виноват в состоянии своего первенца, ведь без его одобрения такие эксперименты вестись не могли. Дальше мы становимся на зыбкий песок гипотез, подтверждаемых лишь косвенно. Рука на сына у Павла II не поднялась, но оставлять ему державу тот все же не решился, малодушно взвалив ответственность якобы на выбор регалий. Я смутно представляю, как он сам себе все это представлял. Не думал же, что наследник так и утрется, получив в присутствии кучи народа отлуп от бездушных жестянок. На мою грубость Сан не поморщился, внутренне признавая общую справедливость сказанного. Сценка тихого фиаско цесаревича и у него не складывалась, дальше в дело вступил отец. Я понятия не имею, что он там навертел, как вписал новые условия в уже существующие, как отчитывался заказчику, но теперь регалии не примут Александра никогда. Точка. Это решение не могло быть отменяемым. Довольно категорично. Безумец на троне не нужен никому. Тогда откуда пошли слухи про ключ? Я думаю, такую работу отец не мог проделать без взаимных гарантий со стороны императора. Самого его слова наверняка вынудили дать, иначе я не знаю, почему за все последующее время он так и не уехал из страны, не оставил никаких страховок. Даже та библиотека, которую я упоминал, полна намеков, но прямо нигде ничего не говорится. Просто книги подобраны так, что пройти мимо некоторых из них я никак не мог. Дальше у меня исключительно предположение. После внесенных изменений отца под надуманным предлогом выставляют из дворца, потому что вопреки всем сплетням извращенцем он не был и маленькими девочками не интересовался. Иногения случается проруха. К стыду своему он тогда посчитал все происходящее за правду, долгое время пытался себя обелить, только укрепляя общество в подозрениях. Лишился семьи и всех накоплений при разводе. Запил еще немного, и он скатился бы на самое дно, там и сгинув. Но судьба сжалилась, и с той ямы ему помогли выбраться. Пока он еще не встал крепко на ноги, его несколько раз пытались убить, маскируя под дуэли с оскорбленными венценосцами. 3-0 в его пользу. К скандалу с моей матерью он подошел, уже вновь став фигурой, которую просто так не убрать. Если бы речь шла только о нем самом, он бы плевал, но рисковать любимой женщиной не стал, напомнив кое-кому о взятых обязательствах. В обмен на условно-добровольную ссылку их оставили в покое, но моего отца придержали. Санни, еще раз говорю, он только что раскатал троих, он находился на самом пике, не было у твоего отца шансов, не спорь. Потому и придержали, что ценили тогда. Василий покачал головой в явном несогласии, но вслух возражать не стал. Я тоже ушел от скользкой темы, продолжив излагать дела минувших дней. А вот дальше в историю попадает как раз Георгий Михайлович, нарывший компромат на наследника. Чем это закончилось для твоей семьи, ты знаешь. Я не думаю, что все творимое просто так сошло Александру с рук, наверху наверняка разразился скандал. Возможно, именно тогда император и проговорился, и опять смолодушничал, не решив вопрос кардинально, опустил наследника по ложному следу, подставляя нашу семью. Мама действительно любила баловаться решением задачек по перенастройке чужих защит, показывая заодно наиболее интересные приемы мне и отцу, но ключ-артефакт, да еще сделанный ею собственноручно, это даже не смешно. А что не так с ее артефактами? Изготовление артефактов – дело грязное, в самом прямом смысле. Работа с металлами, костями, кислотами, сварка, распил и прочее. Ты веришь, что Петр Исаевич позволил бы своей обожаемой супруге, урожденной княжне, заниматься всем этим? Да отец сам многое заказывал на стороне, чтобы лишний раз пылью не дышать. Нет, мама сама руками ничего не делала, на нее работало 4 человека, которые собирали схемы по ее расчетам, она подключалась лишь на самом последнем этапе. Они потом у нас в Николаевске организовали небольшое производство и работали уже с отцом, поставляя ему рунные наборы, вроде печатных литер. А как же протезы? Ты же сказал отцу, Санни, меня твой отец достал. Взорвался я на его слова, мне хотелось его уязвить, но мама их точно не сама собирала. Придумала, рассчитала, но она не делала их собственноручно. Уж это-то я могу тебе гарантировать. Уже более спокойно я продолжил. Слух, что ключ изготовлен руками матери, стоил ей жизни, теперь я в этом не сомневаюсь. Но кто бы тебе что ни сказал, и как бы ни стремился поверить в обратное, наследник, знай, ключа не существует. Это то единственное, во что я прошу тебя поверить раз и навсегда, не сомневаясь и не задавая вопросов. Но тогда, получается, что мне вообще ничего делать не надо. Делать не надо, пропыхтел я, да у тебя дел по горло. Дворцовые перевороты толпой сброда на юге страны не выиграть. Читай остальные пункты. Хаем, брат собрал отброшенные им в порыве гнева бумаги и углубился в чтение, одним этим действием убеждая меня, что как бы он ни отпирался, а идея сесть на трон отторжения у него не вызывает. Уже неплохо, при определенной поддержке из него может выйти вполне достойный правитель. Пункты 2, 3 и 4 мне понятны, хотя третий, читай дальше. Ладно, пока приму к сведению. Пункт 5, вскинулся он, дойдя до самого спорного. Это единственный способ заткнуть всем рты. Или ты не согласен, не слишком ли ты лихо решаешь? Начал он мне выговаривать. На беду ли, на счастье, но в этот момент со своего этажа в холл гостиницы спустилась оклемавшаяся Машка. Отыскав нашу парочку глазами, она вспыхнула смущением, попыталась развернуться и скрыться, но выскочившая из-за ее спины и заведшая разговор хозяйка не дала ей возможности уйти незамеченной. «Я так понимаю, это и есть причина твоей задержки?» Блеснувшие восхищением глаза Санни заставили меня посмотреть на девушку, отринув всю историю наших странных встреч и взаимоотношений. А хороша, однако, залегшие после болезни тени под глазами ничуть ее не портили, наоборот, придавая ей более взрослый и загадочный вид. На фоне чуть обострившихся черт еще сильнее выделялись огромные выразительные серые глаза, а недавно вымытые волосы непослушными и в то же время милыми кудряшками обрамляли мягкий овал лица. Хрупкая и женственная фигурка завершала образ неземного создания, случайно посетившего Землю. Галина Осиповна, настрадавшись от невозможности подслушать ведущийся в полголоса разговор, из раза в раз напарываясь на властный взгляд брата, приведя Марию к нам за стол, довольная, устроилась неподалеку на страже девичьей добродетели, немало посмешив меня своим маневром. Ни при ней, ни при девушке серьезных тем поднимать мы не могли, оставив продолжение разговора на ночь. Брат неприкрыто флиртовал с моей подопечной, постоянно выпадая из легенды якобы приехавшего посланца отца незадачливой барышни. Пришлось даже потом шепнуть настроившей кучу предположений хозяйке гостиницы, что это и есть назначенный отцом графом жених. Мария, сроду не получавшая столько внимания, мило смущалась, а я в свете недавно озвученного пункта 5 плана, злился и скрипел зубами, открывая обоих собеседников с новой стороны. Ночью, продолжая начатый разговор уже у него в номере, выговорил Василию за его неподобающее поведение. «Насколько я помню, у тебя уже есть невеста, незабудка, или все в прошлом?» Прервал он мои причитания. «Нет, да короче, отдельная история с печальным концом. Но Маша не моя возлюбленная. Просто сейчас я за нее отвечаю. К тому же девушка недавно потеряла всю семью. Из-за пережитого буквально на днях разочарования в любви я только сейчас посмотрел на Машу как на девушку, а не катастрофу, и брату не соврал, мои чувства к ней были далеки от романтических. И в то же время заигрывания с Анной вызывали во мне нехорошие шевеления собственника. Все мы недавно кого-то потеряли», — возразил брат, обрывая возражение. «Если это твоя девушка, то я отойду, если нет, не мешай другим получать простые человеческие радости. Ты мне и так очень мало места для них предлагаешь. И вообще, поздно уже, а мне еще поспать надо, что там у тебя еще осталось?» Пришлось вернуться к плану, впервые задумавшись, а не совершаю ли я ошибку. Заманчиво, конечно, но спорно, слабо и зыбко, устало выдал он вердикт, дочитав последние строки. «Скажи мне одно, тебе-то это зачем? Только из-за наследства, желание жить и работать спокойно ты за достойную причину не считаешь? Ты не идейный, как некоторые мои соратники, не ненавидишь цесаревича так, как я, власть тебя не интересует, и ты не хочешь во все это ввязываться, уж я-то вижу, иначе бы объявился раньше. А тебе обязательно нужен высокий мотив?» Грубовато ответил вопросом на его вопрос, но Санни не поддался на провокацию, продолжая пытливо искать на моем лице разгадку. В поисках нужных слов, желая потянуть время, я вывалил перед ним стопку тончайших коллег, оформленных по всем правилам патентного бюро. Что это? То, чем мы будем подкупать союзников. Почти полное игнорирование собеседником бумаг показало, что попытка увильнуть от ответа не удалась. Это, я развернул верхнюю кальку, универсальный преобразователь. Универсальный преобразователь, давняя мечта всех крупных промышленников. Производимые серийно-рунные механизмы всегда привязывали к нейтральной природной энергии, которая почти везде имеет примерно одинаковый средний фон. И стоило потреблению превысить мощность фона, как начинались перебои с питанием, накопители не успевали заряжаться. Самый простой пример: для полноценной работы танковых щитов бронированным машинам не следовало сближаться более, чем на 18 метров, что не всегда являлось осуществимым. Но если для танков соблюдение дистанции являлось единственным вариантом, то для стационарных энергоемких агрегатов выход давно придумали, в каждом конкретном случае смотреть по месту установки. Где-то сильна водная составляющая, где-то, как в пустыне, полно силовых линий песка, где-то еще что-нибудь. А это означало необходимость привлекать магов-специалистов, снимать карту потоков, выполнять расчеты и проектировать оборудование, работающее только здесь и сейчас. И любой перенос заказанного оборудования даже на несколько метров мог вылиться в колоссальные убытки. А теперь на столе лежала схема, позволяющая свести все сложности к приобретению преобразователя. Рунные цепи вязались жестко, движущихся деталей в них не было, а это значит, что при надлежащем уходе служить изготовленный прибор мог очень и очень долго. Санни присвистнул и наконец-то отвлекся от моих переживаний. Так он действительно существует? Я всегда считал его легендой и мечтами фантастов. Петр Исаевич его все-таки придумал? Нет, не в силах притворяться спокойным, я встал из-за стола и прошелся по гостиничному номеру, он его не придумал. Для следующих слов мне пришлось дополнительно собраться с духом. Его придумал я. Прозвучавшая фраза заставила Санни оторваться взглядом от четких линий и снова вернуть внимание мне. К его чести на его лице не мелькнуло ни капли недоверия. Когда я забрал из банка шкатулку, разобраться во всем ее содержимом у меня не сразу дошли руки. Найденные чертежи я посчитал очередным наследством от отца и успокоился. Но пока тебя ждал, заняться было нечем, и удалось внимательно рассмотреть, что мне досталось, вся эта красота. Я махнул рукой на аккуратные ряды нарисованных символов, это, конечно, его рук дело, но основа моя. Вот эта часть, обвел рукой узнанное собственное творчество, была придумана мною в 10 лет. Просто так, фантазия тогда разгулялась. Отступив от стола с наваленными бумагами, дошел до темного окна и, уткнувшись лбом в холодное стекло, продолжил. Второй чертеж – это универсальная защита пехотинца. Замена брони при производстве встанет вдвое, а то и втрое дешевле обычной. К тому же я прикинул, по весу в ней килограмма 3 всего получится, то есть она еще и легче стандартной кирасы. Не чета, конечно, твоим или моим кольцам, зато подходит для массового производства. И это опять моя придумка, доведенная им до ума. Знаешь, для чего я ее придумал? На лето к соседям приехал внук, с которым меня заставляли дружить. А я не хотел, он был младше и казался мне очень противным. Его, наверное, тоже заставляли, поэтому он в отместку за мое игнорирование повадился расстреливать из рогатки моих солдатиков. В тот год мне исполнилось 11. Санни зашуршал хрусткими листами, но что он мог в них понять? Остальные 5 попроще, вечной славы и орденов не принесут. Но это тоже мои идеи, которые я начал и забросил. Я был тогда ребенком, мне не хватало усидчивости и терпения. Соседский мальчишка уехал и солдатикам ничего больше не угрожало, надобность в защите отпала. Преобразователь, уже не помню, почему отложил, почувствовал, наверное, что замахнулся не на свой уровень. В стекле отражался брат, сверлящий тревожным взором мою спину. От его участия стало легче обличить в слова то, что я чувствовал. Всю жизнь я считал, что недостоин, не дотягиваю, не настолько талантлив и умен, как мои родители. Они меня постоянно разубеждали, но я почему-то вбил себе в голову, что так и останусь тупым копиистом, не способным на создание шедевра. И вдруг меня ткнули носом, что мне просто не хватало знания и опыта. Я и сейчас не смог бы так, как он, довести сырую идею до логического конца. Обернувшись, я прямо посмотрел в глаза Василия. Я хочу превзойти его, и я смогу это сделать, если дать мне время. Но если все останется как сейчас, у меня этого времени не будет. Санни долго молчал, прежде чем отреагировать на мою исповедь. Ты прав, все это требует доработки, отозвался он наконец, когда мое терпение стало подходить к концу. Кое-что было очевидно и без тебя, кое-что неприемлемо по многим причинам. Обижаться, что сверстанный на коленке план по переустройству мира признан сырым. Дури блажь. Уже то, что его всерьез рассмотрели, является высокой оценкой. Но в черне он принимается, резюмировал брат, заставив мое сердце забиться быстрее. Подпортившееся настроение скакнуло обратно вверх. И вправду, чего это я раскис? Осталось только назначить срок. Тебе-то он зачем? Удивился Василий. Санни, ты сам поставил условие, что наследник должен пасть не от твоей руки. Если ты думаешь, что это произойдет само собой, то ты заблуждаешься, но это теперь моя задача. Я не лезу в твои дела, не спрашиваю, как и что ты предпримешь, а ты не спрашиваешь, как я собираюсь провернуть свою часть. Но по времени мы должны быть оба сориентированы. Хорошо, впервые за сутки я увидел у брата решимость и готовность действовать. Я не подумал, что тебе что-то предпринимать придется. 2 месяца, нормально, лучше меньше. Вдруг император столько не протянет? 2, за меньшее не управлюсь, тем более с пунктом 5. Управишься, я в тебя верю. 1,5 месяца с сегодняшнего дня, потом ежедневно от меня будет выходить объявление в русских ведомостях, содержание мы сейчас придумаем. Отсутствие объявления, сигнал тебе, и помни, ключа нет. Пусть даже все на свете будет кричать обратное. Зевая, мы обсудили еще несколько важных моментов, а потом стали прощаться. Ключа не существует. Еще раз повторил я, обнимая брата. Утром ему предстояло отправиться обратно к своей армии освобождения, да и нам с Машкой, раз она поправилась, не стоило здесь задерживаться. Слишком маленький городок, где все приезжие на виду. «Я понял», — ответил Санни, хлопая по спине, «до встречи в столице, и береги себя, иначе, с кем мне будет выпить, не с этими же индюками, и ты береги себя». Интерлюдия. Остановка произошла по самой прозаической причине, литрами выпитые ночью и утром кофе с чаем попросились наружу, или, если не усложнять, потребовалось отлить, но не усложнять не получалось. Этот наемник пустынный уже смог оросить обочину в любом приглянувшемся месте, а один из идейных предводителей восстания красный генерал-князь Василий Солнцев вынужден был ждать, когда Исаул Полешко, командовавший отрядом казаков-телохранителей, даст отмашку «можно». Спасибо, что за те 5 минут, пока Исаул и его подчиненные проверяли зеленку на предмет притаившихся злоумышленников, они ее не выкорчевали подчистую, заставив журчать у всех на виду. На новом витке жизни изменения в укладе накатывали лавинообразно и целиком не осознавались. Впервые неудобства от нового статуса в полной мере дали о себе знать с приглашением от брата на встречу. Санни отлично отдавал себе отчет, что не будь кабан тем самым Романовым, потенциальным обладателем ключа к регалиям, сам мотаться за 1000 километров для ободрения объявившегося родственника он бы даже не подумал, отправив кого-нибудь из своих приближенных, до того же Полешко, что стоял сейчас перед ним на вытяжку. «Привал? Нет, мы и так уже задерживаемся. 10 минут ноги разомнем и обратно по машинам». Мстислав ни единым движением мышц на вечно невозмутимом лице не подал намека, как он относится к тому, кто являлся причиной столь значительной задержки, но посмотрел выразительно, заставив вспомнить, какую баталию пришлось выдержать за право отлучиться из поля зрения отряда на сутки, которые еще и растянулись почти на 2. И хотя пыль шептала, что Исаул и кто-то из его казаков-разбойников приказа ослушались, продолжив сопровождать в отдалении, но, зная о феноменальной чувствительности князя, держались почти на пределе круга возможностей, а, значит, Петра не могли увидеть. В той игре, которая сейчас пошла, сохранение в тайне даже не козыря, а Джокера, стоило всех ухищрений. И пусть совсем не такой представлял себе Санни роль кабана в предстоящих событиях, теперь он уже ни в коем случае не жалел о поездке. Ведь каким задумывался итог встречи? Любым способом убедить брата отдать ключ. А каким вышел? Ключа нет, зато есть план. Ключ к регалиям в его существовании Макс сомневался даже без всех заверений Петра. Не зря он полдетства провел во дворце, являясь надежным и проверенным напарником императорским внуком, видя августейшую семью чаще, чем свою собственную. И никогда бы тот император, которого знал Василий, не дал бы никому второго шанса, даже любимому сыну. Поэтому в неснимаемость изменений поверил сразу. Другое дело, что до встречи имелись некоторые надежды повысить шансы Михаила. Однако иногда взгляд со стороны все меняет. Нет, несмотря на почти открытые подталкивания Сюткина, вырывать трон для собственной задницы князь до недавнего времени не стремился. Ему вполне хватило бы безопасного местечка позади этого одиозного предмета мебели. Михаил глуп и не настроен разбираться в делах, под крылышком графа Санни вполне мог попробовать себя в роли второго закулисного правителя, а потом и, чем черт не шутит, совсем сменить старика на этом поприще, выбившись в первый ряд. Для человека, ввязавшегося поначалу в восстание с одной единственной целью – остаться в живых, подобные перспективы казались вполне заманчивыми. И так бы тешил себя молодой князь иллюзиями, если бы не слова брата-побратима, юноши, почти ребенка, того самого, чьими устами глаголит истина. Собираясь под знамена красного генерала, все рассчитывали на одно: рано или поздно сильнейший маг континента убьет узурпатора. Но при всей любви к родной истории Санни что-то не мог припомнить случая, когда цареубийца оказывался обласканным новым монархом. Ни одного. Выгоды от апоплексических ударов табакеркой снимали другие, не замазанные, а конкретных исполнителей всегда ждала плаха, а их семьи – место на соседней виселице или опала и ссылка. Первой мыслью после осознания стало желание сбежать как можно дальше. Был красный генерал, и нет его, исчез, растворился в степях, смыло дождем, унесло ветром. Даже угрызения совести заброшенных, поверивших в него людей, а ведь были и те, кто пошел лично за ним, на мгновение отошли на второй план, но все изменил план. Шитый белыми нитками, трещащий по швам, изобилующий повторами, смешавший в одну кучу важное и второстепенное, частью повторявший мысли и даже действия Василия, а частью им противоречивший, Даже на беглый взгляд Санни нашел в нем кучу дыр и неувязок. Но листая исписанные страницы, еще не видя в них умом ничего кроме мальчишеских фантазий, князь почувствовал, как встрепенулись пыль с песком, отражая работу подсознания. Что-то было в этих неровных строках, и это что-то гнало его сейчас вперед, заставляя жалеть о каждой потраченной впустую минуте. Глава 17. Дурак. Епта, какой же я дурак. Подвид. Идеально круглый. Ругал себя последними словами, тараня плечом толпу на вокзале и таща за собой Машку. Хотел же спокойно просидеть всю мясорубку где-нибудь в тиши под опекой Васькиных людей. Не так, чтобы совсем поодаль, но и не на самом острие. А вместо тихой кулуарной переписки с потенциальными инвесторами для Санни вдруг сам, вызвался лезть в настороженную на меня мышеловку. Жарой голову напекло, почувствовал себя бессмертным. Пилил я себя уже третьи сутки и пока не надоедало. Вся удаль, продемонстрированная в разговоре с братом, незаметно куда-то испарилась, оставив лишь огромное недоумение. Я таки действительно сам в здравом уме и твердой памяти подрядился спасать Россию за бесплатно. Почему-то этот вопрос неизменно звучал в голове с теми самыми еврейско-одесситскими интонациями, которыми так изобиловала речь Креста. Не бесплатно. Изредка поднимала голову моя циничная половина: если все пройдет успешно, то лет через 10 ты можешь войти в сотню богатейших людей страны. Мертвым деньги не нужны. Тут же вылезала тщательно задавливаемая, но упорно растущая трусость. Просто прими это. Голосом отца Никодима подсказывал фатализм. Епта, я крутой, кричал шалеющий от собственной бравады мальчишка-кабанчик. Ты войдешь в историю. Вслед ему шептало тщеславие. Ты в нее уже вляпался. Умывался горькими слезами здравый смысл. От периодически подступающей истерики спасала только Машка, которую по-прежнему приходилось опекать. Девчонка-катастрофа то и дело на ровном месте находила неприятности. То к ней в вагоне-ресторане пьяные военные прицепятся, зазывая выпить за здоровье государя-наследника, а ведь отлучился всего на 5 минут. То она потеряет документы, и мы трижды перевернем купе в их поисках, когда они спокойненько лежат в ее сумочке, завалившись за разошедшийся шов. А ведь сука-галантерейщик обещал, что с носу этой сумочки не будет. То на нее упадет чужой чемодан, а в итоге нас чуть не обвинят в воровстве. Попытка оставить Машку где-нибудь в тихом городке по пути в столицу обернулась провалом. Нет, она не орала, не закатывала истерики, даже не сопротивлялась. Просто смотрела. Епта, она просто смотрела. Но смотрела так, как будто я предал не только ее, но и все лучшие, что было в ее короткой несчастной жизни. В ее глазах я даже видел себя, торговавшего гвоздями у Голгофы. С трудом пережив 3 таких взгляда, в четвертый раз заикаться о безопасном месте я не стал, черт с ней, довезу до брата, как обещал, и вновь, здравствуй, столица, траур, он в Петербурге такой траур, закутанные в черную парчу и соболя дамы, лето в Питере, оно тоже, такое лето, придирчивыми взглядами из неторопливо движущихся кабриолетов мерили друг друга жадными оценивавшими взглядами, их кавалеры, поголовно с черными повязками на руках, скорбеть о потерях в императорской семье предпочитали компаниями и обязательно в дорогих ресторанах, а после предписанной правилами приличий минуты молчания начинался кутеж, как в последний раз, с цыганами, медведями, иногда с пальбой, и чуть реже, с дуэлями. А наутро наступала пора доносов. Кто, как и сколько раз нелестно отозвался о действующем правительстве. Еще вчера упивавшиеся полной вседозволенностью мужчины и женщины понуро шли в сопровождении конвоиров до машин с зашторенными окнами, а их места очень скоро занимали новые персоналии, и круг замыкался вновь. В театрах давали сплошь трагедии. Модный композитор Бахтевич на декабрьские события уже успел состряпать оперу, первый голос в которой, погибшей супруге Александра Великой княгини Аполлинарии, отдали молодой, но подающий надежды приме Большого императорского театра Елизавете Логиновой, по слухам, нынешней пассии цесаревича, в прессе внезапно взлетевшую на самый Олимп певичку иначе, чем императрицей русского театра, не звали. Молодежь показательно фрондировала. Спокойно идущий по своим делам студент или гимназист мог внезапно вскочить на пьедестал любого из тут и там стоявших памятников, проорать «Вива! Красный генерал!», бросить в толпу пачку листовок, а потом скрыться в переулках под очумелые свистки городовых. Иногда их ловили, но чаще – нет. А на рабочих окраинах царило бурление, часть принятых за последние полгода диктов существенно ограничивала права трудящегося люда, Таким образом цесаревич подкупал промышленников, много теряющих в случае непринятия его регалиями. Здесь в любое время можно было запросто напороться на сходку, для разгона которых применялись наводнившие столицу войска, или напороться на нож. Первая неделя из оговоренных с Санни на подготовку промелькнула без следа, опять же почти полностью благодаря Машке. Не мог я приступать к собственным делам, не закончив с ней. Из Казани мы улепетнули налегке, с двумя худыми сумками, чуть пополнившимися в Сальске. И если мне моей хватало, то юной девушке, оказывается, нужно намного больше. Целый день походов по магазинам, с раннего утра и до позднего вечера, для того чтобы купить туфли, легкие сапожки, пару платьев и летнее пальто. После мехов посреди лета на некоторых дамах я уже ничему не удивлялся. Из галантерейной лавки под хихиканье злобных продавщиц вымелся сам, ну их всех. Потом еще день был потрачен на поиск училища, где обитал ее брат Миша. Потому что почтовый адрес Петербург-23 оказался далеко не в самом Петербурге, а в пригороде, куда мы с трудом попали. Пока моя обуза вовсю упивалась воссоединением с братом, крайне неприятным типом по моему разумению, занялся финансовыми вопросами, от Хака поступили деньги. Пользуясь полной Машкиной безграмотностью в банковских делах, организовал ей фонд до 25-летия, на вроде своего собственного, вовремя подсуетился. Италов, теперь уже старший, пожелал наложить лапу на крестовское наследство, показательное проявление братской любви. Сначала он на похороны матери не явился, с натяжкой могу допустить, что курсанту не так просто вырваться, да и весть могла запоздать. Но потом он продал через поверенного их с трудом выкупленный дом, оставив сестру без жилья и средств к существованию. Не объявись тогда дед, куда бы ей податься? Поэтому его заявочки, переданные через Машку, отклика в моей душе не нашли. А сама Машка, вот дурочка-то, на голубом глазу стала требовать с меня деньги для перевода на его счет. И все мои слова, что пусть тоже ей тогда половину за дом отвалит, пропускала мимо ушей. К счастью, с формальностями на тот момент уже было покончено, а то не исключаю, что психанул бы и умыл руки, вдруг дурость заразна. Хочет, пусть ему теперь свое ежемесячное содержание переводит, поживет впроголодь, авось поумнеет. Мое вмешательство спровоцировало сначала их ссору, а потом скандал между Машкой и мной. Навсегда зарекся влезать в чужие семейные взаимоотношения. Надеюсь, за 7 лет моя катастрофа выйдет замуж, и там уже обязанность вразумлять недалекую девицу ляжет на плечи ее супруга. Рассорившись, мы очень удачно разъехались, как бы то ни было, а втягивать девушку в неприятности, связанные с моими планами, я не собирался. Если пиво и рулька атмосферой и запахами потных пьющих мужиков вызывал ассоциации с каким-нибудь салуном эпохи Дикого Запада, то горшочек, подсказанный Мадлен, оказался очень даже приятным баром, где могли выпивать не только техники, а все подряд. И в отличие от места встреч наемников, здешний бармен, продавая мне пиво, обратил внимание на мой юный вид и не выглядел особо довольным. Меня его не до принципы, были бы принципы, не налил бы. Мало всколыхнули, в темном уголочке обнаружилась сама Мадлен с толстым усатым типом. А раз так, то необходимость общаться с ханжой за стойкой свелась исключительно к забору сдачи. «Привет, Мадлен», — отсалютовал кружкой, приближаясь к паре. «Кабанчик, ты». Толстяк тоже развернулся ко мне, крайне недовольный вторжением в их пространство. «Познакомься, Володя, это тот самый кабанчик, о котором я тебе рассказывала. Представила меня своему спутнику техник Валькирия, а это Владимир Иванович, мой знакомый», — замялась на последних словах Мадлен. «Ее жених», — более конкретно сам себя представил мужик. «Мадлен, так вы же ста, жалкие невыветрившиеся остатки воспитания случайно дали о себе знать. Окончание, к слову, старые я успел проглотить, кое-как вывернувшись. Стало быть, жениться будете? К валькириям больше не вернешься?» Выверт засчитан не был. И насупившаяся Мадлен, и потемневший Пузан легко вычислили, что я хотел сказать, и обиделись. Но то ли вежливость бывшей коллеги, то ли ее любопытство перевесили, и она указала на свободный стул. «Садись, мы, можно сказать, как раз о тебе говорили. Обо мне?» Моя настороженность встрепенулась, попадаться сейчас резко противоречило планам. «Не совсем о тебе, просто Владимир о своей работе говорил, заодно руноведение вспомнили, а там и ты на язык попался, без конкретики. Видать, в Аравии совсем со специалистами глухо, если даже такой шкет за мастера считался», — отозвался жених Мадлен, в отместку цепляясь к моему несолидному возрасту, задрали уже, и осуждающе смотря на пиво в моих руках, хотя, рунетика, удел молодых, вы все эти комбинации легче схватываете. Рунетика, а ты говорила, специалист, язвительно заметил Владимир Иванович, обращаясь к невесте, да будет вам известно, господин великий мастер, руноведение и артефакторика, это теперь неправильные названия, теперь наука будет именоваться на европейский манер, рунетика, что сразу же смоет с нее заблуждения прошлых лет и откроет нам невиданные перспективы развития. С еще большим сарказмом закончил мужчина. А, я, оказывается, со своими приключениями совсем отстал от жизни и сейчас не знал, как реагировать. А это, чтобы все честные руноведы документы сменили и получили лицензию на новую специальность. Как будто от смены названия что-то кардинально поменяется. Мужчина продолжил ворчать, а я, переварив новость, мысленно пожал плечами. Может и поменяется. При всей схожести области изучения руноведения делала упор на серийную промышленность, а артефакторика сродни искусству, на индивидуальность и неповторимость. Только, боюсь, при новом курсе, от второго в рунетике мало что останется, все начнут мыслить шаблонами, сразу знакомясь с известными комбинациями, заранее себя ограничивая. И плохо это или хорошо, покажет только время. Заодно хитрый ход с лицензированием позволит поставить часть владельцев мелкого дара на учет, а как уж дальше государство сможет распорядиться этими сведениями, кто знает. Так какими судьбами здесь, кабанчик, вмешалась Мадлен. Христ говорила, что ты в Казани обосновался. Ах, да, она же раньше меня должна была приехать. Зачем Казань, когда в Петербургском университете все еще Веллер преподает? Учиться лучше у лучших. А вы в курсе, что для поступления в университет на вашу специальность теперь надо основы рунетики сдать? Ехидно поинтересовался новоявленный жених. Противный он какой-то, как бы он мою бывшую напарницу не обидел. Или в училище на подготовительный курс запишитесь. Не удержался и фыркнул. То, что могло дать любое училище, я знал еще до школы. Владимиру Ивановичу моя реакция не понравилась. После неудачного начала знакомства ему вообще все во мне не нравилось. Взаимно, надо сказать. Зато Мадлен улыбнулась и легонько хлопнула толстопуза по руке. Ты его за работой не видел. Не удивлюсь, если он даже экзаменаторам может что-то новенькое рассказать. И снова обратилась ко мне. Так ты так и не сказал. Ты работу ищешь или просто сюда зашел? Да, как сказать, не стал таиться от Валькирии, запуская основную версию. Хочу до поступления чем-нибудь интересненьким позаниматься, чтобы не просто сидеть, а что-то новое узнать. Искал себе местечко. А интересное, это в вашем понимании что? Снова влез настырный Владимир Иванович. Впрочем, это я к ним подсел, а не он к нам. Еще не решил, время есть. Почти все интересное по вашей теме у нас в стране с одной фамилией связано. Вон, кивнул он в сторону противоположного конца зала. Попроситесь в помощники к Мясницкому, ему эти помощники постоянно требуются, третий раз уже сюда приходит, никак смекнуть не может, что с его условиями второго Романова ему не заполучить, а кто это, о, с такими знаниями, кто есть кто в рунетике, вы, молодой человек, экзамен в университет не сдадите, Мясницкий, к вашему сведению, ассистент самого Гусева, идемте, я вас отрекомендую, и, не слушая отговорок, потащил в сторону показанного столика. Мне, ведомому за руку, оставалось только проклинать неуклюжий язык. Я вообще-то, совсем за другим к Мадлен подошел, хотел выяснить, у кого можно арендовать место в мастерской или даже целиком всю мастерскую. А нарвался на ее жениха, да еще нахамил им вначале случайно. Надо было отцу вместо кого-нибудь из надзирателей хоть одного учителя манер для меня нанять. Но, видимо, Бог есть. Узнав, где работает Мясницкий, который ассистент аж самого Гусева. Кто бы мне еще сказал, кто такой этот Гусев? Искал мальчика подай принеси для работы в зимнем, с рунными цепями охранных систем. Мимо такого предложения пройти было невозможно, даже несмотря на драконовские условия, 12 часов в день и очень смешную оплату, работать предлагали практически за еду. В мой личный план выпавший шанс близкого осмотра подступов к будущему месту событий вписывался замечательно. Если когда-нибудь на меня нападет блажь писать мемуары, этот эпизод будет бессовестно пропущен. Мясницкий после недельного испытательного срока меня выгнал с позором, еще и оштрафовав на 3/4 платы меня с должности младшего помощника младшего ассистента придворного артефактора, или, в соответствии с новыми веяниями, уже придворного рунетика, коим оказался несколько раз упомянутый раньше Федор Степанович Гусев, и которого я, кстати, даже не увидел ни разу. Я, как бы, и сам не собирался задерживаться, тем более, что драконовские условия работы, о которых предупреждали, оказались просто скотскими, что, в общем-то, логично, ведь дракон, тоже скотина. 12 часов, это еще ладно, но, не разгибаясь, в душной мастерской, в которой единственным источником света служило пыльное окно на самом верху, два перерыва на туалет и еще два, на жратву, приносимую с дворцовой кухни. Дворцовая кухня, звучит гордо, но, видимо, их несколько, потому что вряд ли небожителей кормили теми же помоями, что и нас, запертых в этом полуподвальном помещении мальчишек, слепнувших над ремонтом однотипных элементов декора, в которые были вмурованы рунные цепи. А еще одних подзатыльников и тычков за первый же день работы получил около десятка. Овина с дружками сразу вспомнил, словно на 2 года во времени провалился. Но, ёпта, меня, за непрофессионализм. А ларчик открывался просто. Да, охранку в зимнем ставил отец, после него ее лишь чуть-чуть латали. Но занимался он этим то ли 20, то ли 30 лет назад, за которые руноведие, или рунетика, называйте, как хотите, шагнула на несколько уровней вперед. Да и какие такие цепи он мог установить в этом муравейнике, где одного обслуживающего персонала было с 1000, а то и больше. Да, никаких, по сути. Возможно, на личных покоях императорской семьи и стояло что-то посерьезнее, но в основных коридорах и на входах-выходах стояли простейшие сигналки свой-чужой. Я в лавке и квартире креста на порядок сложнее навертел. В общем, над работой я тупил, потому что никак не мог взять в толк, зачем повторять это убожество, когда есть гораздо более современные и дешевые аналоги. Что дятел Мясницкий, что его начальник Гусев, они как, через постель сюда попали, но за любое отклонение от архаики меня, как уже говорил, били, а в конце и вовсе выгнали. Как говорится, не очень-то и хотелось, но обидно. Оставшееся время потратил на то, что знал и умел, даже не арендовав, а по случайно увиденному объявлению купив крохотную мастерскую на окраине, связи Мадлен не понадобились, да и не хотел я повторно светиться в одном и том же месте, особенно после первого фиаско. Старик-хозяин пожадничал тратиться на лицензию нового образца, а его дети не заинтересовались семейным делом. Все это я выяснил из ворчания прежнего владельца, оформляя договор купли-продажи. Сам я за разрешением тоже не пошел, польку ничего на продажу делать не собирался, свое бы успеть. И вот, миновав время Че, я вышел из подполья. Первым делом навестил стукача Рульку, ничего. 2 вечера подряд зависал в баре до поздней ночи, всласть поболтал с давно забывшим обиды малышом, покрасовался перед всеми знакомыми и незнакомыми наемниками, я даже свой новый адрес громко и вслух произнес. Посыпались заказы, приветы, но в итоге, полный пшик. После 2-го посещения пива и Рульки, пешком добираясь до гостиницы, я специально у каждого постового сначала спросил время, а потом уточнил маршрут. Получил 7 вежливых ответов, 7 терпеливых объяснений и совершенно спокойно дошел до временного пристанища. А я точно в топе самых разыскиваемых лиц империи, к первым неудачам отнесся философски и даже с юмором, переоценил собственную значимость, бывает, пошел наносить визиты, первым делом заглянув к Саньке Менщикову. Вместо школьного друга на долгий стук открыл встрепанный заспанный Санчес. Кабан, кабанище. И парень, воровато зыркнув по пустой подъездной площадке, затащил меня внутрь, живой. Неприкрытая радость польстила, но после затянувшейся серии возгласов постигло разочарование. Хозяин апартаментов, благополучно сдав сессию, отчалил в тур по родне, бросив квартиру на попечение Панина. Санчеса жизнь не баловала, благотворительный фонд отца, от которого парню перепал грант на обучение, за предельной щедростью не отличался, оплачивая исключительно учебные нужды, и для перебивающегося с хлеба на воду студента выбор стал очевиден. Поездка домой за собственные средства или 2 месяца на халяву в полностью благоустроенной квартире, да еще с небольшой доплатой, считать деньги Санчес умел. Впору смеяться или плакать, мой лучший школьный друг Менщиков вольно или невольно заложить меня мог, просто сообщив о моем появлении родителям. Виталий Павлович и Антонида Сергеевна относились к нашей дружбе благосклонно, привечая у себя правильного друга сына, читай, богатого. Но, будучи служивым человеком, полковник Менщиков доложить о моем появлении был обязан. А к своим обязанностям полковник всегда относился ответственно, достаточно вспомнить, как он из года в год, из месяца в месяц, каждое пятое число ходил в церковь ставить свечки за здравие пустынного ужаса, тогда как остальные выжившие благодаря наемнику офицеры ограничились одной, максимум, двумя. А вот Санчес не выдаст никому и ни за что, не тот человек, случайно став его кумиром после случая с Машкой, а потом еще и из-за полученного гранта от отцовского фонда, я навеки стал для него своим, и он будет молчать, расслабившись, все равно уже ничего не изменить. Настроился на вечер воспоминаний. Курьер с заказом из ближайшего ресторана скрасил Санчесу его полуголодное существование, и он под сметаемую снедь щедро делился со мной новостями о знакомых, которые давно уже выпали из круга моих интересов, а также жадно выспрашивал подробности моих путешествий. Быть чьим-то идолом, оказывается, утомительно и скучно. Через час трескотни Санчеса обо всем сразу я устал и мечтал лишь об одном – поскорее смыться. А недавно, говорят, прибыли старые товарищи, краем уха выхватил огрызок фразы из потока слов, чуть старше нас, а уже такие зубры, с нами сама Роза встречу проводила, ну, если сама Роза, то конечно, многозначительно поддакнул я, понятия не имея, что за Роза, и что за беседы она вела, с сожалением посмотрел на заказанный десерт, если бы не он, то можно было попрощаться, но без чая меня Санчес точно не отпустит, а вот не смейся, обиделся панин на иронию. Это серьезные люди с серьезными намерениями. Болтать по углам могут многие, но далеко не каждый готовы действовать. В чем-то это утверждение совпало с моими мыслями. Я тоже не сразу отважился действовать, долго наивно полагая, что все проблемы рассосутся по мановению чьей-то доброй воли. А хочешь, я проведу тебя на следующее собрание? Загорелся идеей парень, ручаюсь, ты не пожалеешь. Какое еще собрание? Так ты все прослушал, что ли? Собрание общества содействия. Нет, про собрание общества содействия развитию общества, я понял, одно название уже чего стоило, и что девочки там красивые, и что чай вкусный, но я так и не понял, чем вы кроме чаепития и говорили не занимаетесь. Да как же, я ж тебе только что объяснил, общество это как бы только верхний слой, он тоже важный, мы не только чай гоняем, но еще собираем пожертвования, помогаем в больницах, проводим акции. Но внутри общества есть еще одно, уже внутреннее. И вот там-то, внешнее общество, внутреннее общество, у вас там целая масонская ложа. Да как ты не понимаешь, власти сейчас так гайки закрутили, что открыто о таких вещах говорить опасно. Вот они и маскируются под обычное благотворительное движение. И там не только студенты, но и солидные люди встречаются. Промышленник Столпов, слышал, наверное... Так он чуть ли не на каждую встречу ходит, денег жертвует, поддерживает. Или вот печатник Заикин. О, старая песня. Едва услышав про деньги, я сразу же потерял интерес к затронутой теме. Сначала в ход запустит лесть и внимание, потом опутают уговорами, потом очень даже может быть пойдет шантаж. Идите мимо. Спасибо, но я пас. Я решительно вклинился в восторженное перечисление фамилий. Кстати... Кроме Столпова никого из этого списка не знал, видимо, остальные были местными шишками, мои симпатии сейчас на стороне красного генерала, других политических движений предпочту посторониться, так ведь генерал, он же венценосец, это всем известно, а значит, даже если победит, то опять же своих продвигать будет, посадит на трон Михаила, и снова ничего не изменится, Санни, что, Саня, еще пуще распалился Санчес, списавший мою оговорку на собственное имя. Вот уж с кем меньше всего собирался дискутировать на политические темы. Думаешь, я не прав? Посмотри, кто у него при штабе. Сплошное дворянство и реакционеры, которые сожрут его сразу после смерти Александра. Зато поддерживает его простой народ и куча магов, возразил на пламенную речь. Вот, маги, зачем они нам? Извини, тебя и Петра Исаевича я не считаю. А на мое немое удивление зачастил, оправдываясь, все равно вы по всем представлениям не маги, а так, не пойми что, генералу и его клике ровней ты никогда не станешь, хотя для страны можешь сделать гораздо больше, нам не нужны венценосцы, будь моя воля, я бы их вообще всех перебил, давай на этом остановимся, прервал льющийся из уст однокашника поток ненависти, Политические прения предлагаю закончить. И в ответ на его попытку вставить что-то новое хлопнул ладонью по столу. Хватит. Уже более спокойно объяснил. Я пришел с Меньшиковым и с тобой повидаться, а не спорить, чьи идеи правильней. Хорошо. Успокоился Санчес. Но пообещай, что хотя бы на одно собрание со мной сходишь. Зачем? Понимаешь, Петр Исаевич для меня столько сделал. Его фонд в школу мне помог собраться, в университет вот сейчас отправил. Его уже нет, а его добрые дела все еще есть. Ты мне тоже помогал, пусть и грубовато, в твоей манере, но помогал, и другим тоже. Помнишь историю с Машей Италовой? Ей ведь те 500 рублей жизнь, а то и душу спасли. Пущиха, ты ее, конечно, не знаешь, это бордель маман в Николаевске была, так по разговорам. Она на Италову уже крепко нацелилась. Еще день и Машка бы на ее предложение согласилась. Не знал, но помог, хотя мог не помогать. Поэтому мне сейчас хочется тебе тоже добром отплатить. Я же чувствую, что ты на нашей стороне, просто не понимаешь пока. А я объяснить не умею. Кабан, пожалуйста, сходи со мной один раз. Ни на какие говорильни и чаепития я тебя водить не буду, сразу сведу с серьезными людьми. Нет. Так нет, встреча тебя ни к чему не обяжет. Прошу, сходи один раз. Ладно, сдался я, раздумывая. Эта лесть на меня действует, или осознание, что вряд ли мне удастся выполнить обещание. Так или иначе, все должно решиться в течение нескольких дней. Последняя надежда оказаться пойманным. Адвокатская контора Путятины сыновья, с которой вел дела отец, с ее основателем, Путятиным-старшим, отец вроде бы даже дружил или приятельствовал. Пока тот не помер, все же немногие его ровесники дожили до сегодняшнего дня, и уж на месте собственного сводного братца, с недавних пор ставшего моим главным подозреваемым, сигналочку у адвокатов я бы точно насторожил, в их бумагах хранились дубликаты моих метрик, дипломов, фотографии и главное, отпечатки ладоней и ступней, дававшие стопроцентную идентификацию, то есть восстановиться в правах и заявить претензии на наследство я мог только здесь. «Добрый день, вы к кому?» Расплылся в профессиональной приветливой улыбке зализанный юноша чуть старше меня возрастом, встречавший посетителей в холле, к Игорю Ивановичу. «Игорь Иванович сейчас в отъезде. Вам назначено?»